27 глава. В одно мгновение я проделала путь от предложения наивысшей чести и наивысшего положения, какие могут быть у Фейри, до самого дна. Я сидела в своем золотом платье в тюремной камере в подземелье замка, и холод пробирал меня до костей. На остальной части острова температура регулировалась, но никто не заботился о заключенных. Натренированная, затравленная, схваченная, вознесенная на ступени трона, свергнутая, казненная. Ну, последнего еще не произошло, но я почти не сомневалась, что вот-вот произойдет. Я подтянула колени к груди и прислонилась спиной к каменной стене. На запястьях все еще виднелись следы от веревки с вплетенным в нее железом. Ребра ныли, все тело болело, и все же самую сильную боль причиняли мечущиеся мысли. Рассматривая детально то, чем закончилось мое путешествие, я нутром чувствовала, что меня с самого начала подставили. Кто-то понял, что моя магия разрушит иллюзию Андерхилла, и направил меня на этот путь. Единственным фейри, которого я могла заподозрить, была жрица. Она не поднимала головы с того момента, как заставила меня дать клятву. Я закрыла глаза, мысленно видя, как хлещет кровь из шеи отца, видя его погасшие для мира глаза. Этот образ скорее потряс меня, чем заставил горевать. Король еще не успел упасть на землю, как Адер показала на меня и закричала, чтобы королевская охрана задержала меня. Мне мешали пышные юбки, но я в любом случае не бросилась бы бежать. Я понимала, это ловушка, и, судя по всему, тщательно подготовленная. Зачем удирать от неизбежного? Шаги за дверью камеры эхом отдались от каменных стен. Я открыла глаза и повернула голову, чтобы посмотреть, что будет дальше. Один из охранников открыл дверь, и я услышала голос Адер. «Приковать ее к стене!» Я не сопротивлялась, когда меня подняли и прижали к стене. Опять-таки, отчасти из-за платья. Но главная проблема заключалась в том, что отсюда не было выхода, и все почти наверняка спланировали и привели в действие давным-давно. Может, с того самого момента, как я покинула приют, чтобы начать тренировки. А может, еще того раньше. Руки охранников в перчатках защелкнули железные кандалы на моих и без того ободранных запястьях. Я издала долгое низкое шипение, когда королева-консорт ворвалась в камеру. «Ну-ну, не будь зверем!» Она щелкнула пальцами, и охранники, выйдя, закрыли за собой дверь. «Боишься меня?» — прищурившись, тихо спросила я. «Может, я и не смогла бы убить ее голыми руками в кандалах? Но к чему вести себя мило? Смерть пришла за мной, а королева была сукой. С тем же успехом можно уйти с блеском». «Нет». Ее губы скривились, разрушив фасад идеальной красоты, которую она обычно так берегла. «Как я могу бояться той, чья смерть неминуема? Дворняги, которая под руководством Рубизаля и королевы Неблагих не только уничтожила Андерхилл, но и убила нашего драгоценного короля. Конечно, ты наняла для этого убийцу, но все мы знаем, что виновница ты. Как только он назвал тебя своей наследницей, ты приказала его убить, чтобы занять трон». Она вздохнула и провела рукой по щеке, притворяясь, что плачет. Но слез не было. Я подалась вперед в кандалах, не обращая внимания на жгучую боль в запястьях. «Даже если я умру, Адер, тебе все равно придется иметь дело с безумием. Потеря Андерхилл лишит наш народ всего, а я могла бы этому помешать». Ее глаза вспыхнули. «Ты ничего не знаешь». «Нет никакого безумия. Мы просто пугали безумием, чтобы заставлять народ кланяться нам». Я покачала головой, думая о тех, кто дрался у дома Рубизаля, о юных великанах, которые сошли с ума и пытались нас убить, о родителях Цинт, о своем собственном припадке в лесу. «Нет, я сама видела, что безумие делает с Фейри». Ее улыбка была едкой. «Видела, вот как. А кто был рядом с тобой? Лидер-бродяг?» Она засмеялась, глядя на меня. «Выражение твоего лица бесценно. Открытая книга. Знаешь, ты оказала мне услугу, сбежав. Этот дурак собирался сделать тебя наследницей трона. Он думал, что ты объединишь два мира — людей и фейри. Вот почему он...» Королева поморщилась, в ее глазах мелькнула боль. Отец обрюхатил мою маму через год после свадьбы с Адер. Он изменил жене. Я не хотела ей сочувствовать. Она была монстром. И все же я видела, что предательство мужа глубоко ранило ее. Я нахмурилась. «Зачем ты пришла, Адер? Ты уже приговорила меня к смерти. Ты на пути к войне, которую, по-видимому, хочешь развязать. Ты здесь только для того, чтобы позлорадствовать, потому что подставила меня и убила моего отца?» Она снова повернулась ко мне. Теперь в ее глазах блестели слезы. Увидев, как широко распахнулись эти глаза, я убедилась в том, что уже подозревала. Королева убила его, хоть и чужими руками. Его смерть так или иначе приближалась. Жрица ее предвидела. Я не могла этому помешать, поэтому выбрала то, что лучше для меня и нашего народа. Жар в запястьях стал почти невыносимым. Пот выступил на лице и спине. Глядя на королеву, я изо всех сил старалась сохранить спокойствие. Спрошу еще раз, почему ты здесь? Повернувшись ко мне спиной, она постучала в дверь. Вошли охранники. Оставьте ее в кандалах. Пусть ее запястья хоть сгорят до костей, мне плевать, сказала королева. За смерть моего возлюбленного это меньшее, чего она заслуживает. Двое охранников поклонились, когда она пронеслась мимо. Алые и черные юбки взметнули пыль по обе стороны дверного проема. Дверь снова закрылась, и я прислонилась к стене. Неловко просунула материал своей юбки между запястьями и кандалами. Блестящий золотой материал не был толстым, но все равно я вздохнула с облегчением. «Зачем ты приходила ко мне, Адер?» — прошептала я. «Чтобы я знала, ты используешь мою смерть против моих друзей?» Такой мотив выглядел правдоподобно. Но я чувствовала, в визите королевы кроется что-то еще. День плавно перетек в ночь. Я слышала, как за дверью дважды менялась охрана. Я обдумывала план побега, но на мне было сверкающее золотое платье, и мне не во что было переодеться. Даже если мне удастся сбежать, меня моментально схватят. Надо мной сквозь камень прогрохотал звук похоронных рогов. Отца погребли с поспешностью, которая меня удивила. Обычно королевские похороны планировались в течение нескольких недель. Если, конечно, кое-кто не знал, что король скоро умрет, о чем и сказала Адер. Слезы собрались в уголках глаз. Не потому, что у нас с отцом были великолепные отношения, оставившие нежные воспоминания. Нет. В некотором смысле все обстояло гораздо хуже. Мне нечего было вспомнить о нем, кроме боли от того, что я ему не принадлежу, что я недостаточно хороша для него. Я горевала о том, чего никогда не имела, о любви, которую не знала. Отец не держал меня за руку, когда я училась ходить, не наставлял, как лучше соединиться с магией, не шептал, что в темноте нет монстров, которых он не может убить. У нас не было ничего того, что отцы обычно дают своим дочерям. Мои плечи затряслись от рыданий. У меня перехватывало горло из-за печали о том, чего не было и теперь никогда уже не будет. Все эти чувства и мысли крутились водоворотом, и я плакала, пока не уснула. «Ты все еще можешь их спасти». Голос отца заставил меня вскинуть голову. Я потрясенно уставилась на короля. «Все еще спасти кого?» «Наш народ. Он заблудился в глуши, Каллик». Отец улыбнулся. «Твое тлинкитское имя выбрала для тебя женщина, которая носила тебя 9 месяцев, любила тебя 5 лет и любит до сих пор». «Ты имеешь в виду мою мать?» — сухо заметила я. Его улыбка не исчезла, а наоборот стала шире. «Ты знаешь, что значит твое имя?» «Молния», — ответила я. «Каллик означает молния или удар молнии». Эти слова всколыхнули во мне воспоминания, но я не могла понять, почему. Тело отца замерцало, и из сумрака камеры вышла моя мать, одетая в толстую меховую одежду, с волосами, заплетенными в одну косу, переброшенную через плечо. «Когда лес сухой и мертвый, его может сжечь один удар молнии. Молния порождает пожар, который очищает лес и дает возможность вырасти новой поросли. Здоровой поросли». Она протянула руку, и я ее взяла, больше не чувствуя кандалов на запястьях. «Ты искра, Каллик. Твой отец это знал, как и твоя мать». Я нахмурилась, почувствовав себя очень неуютно из-за последних слов. «Ты моя мать». Она вздохнула и посмотрела на короля Фейри. «Она скоро поймет». Вздрогнув, я проснулась. Мои запястья горели и были скользкими от крови. Дверь распахнулась, в камеру проскользнули 2 охранника. Тем, кто оказался слева, был Брес. Его глаза были печальными. Он отцепил мои кандалы от стены, но не снял их с запястий. «Пора. Мне не выкарабкаться, не избежать смерти. Вот о чем говорил сон. О том, что я скоро воссоединюсь с родителями. Меня направили вверх по узкой лестнице, и я стала подниматься с сильно колотящимся сердцем, со связанными за спиной руками. Не раз я спотыкалась о пышное платье, но едва замечала это. Вдалеке раздался гул тысячи голосов. Значит, будет публичная казнь. Нельзя сказать, что я удивилась. Как? Я знала, что Брес поймет короткий вопрос. Королева попросила, чтобы тебя утопили. У меня подогнулись колени. Я оказалась на земле. Я могла стойко встретить смерть, обезглавливание, даже повешение. Но утопление... Адер знала мой самый большой страх лучше, чем кто-либо другой, ведь это она его породила. «Вставай!» — рявкнул Брес. Я начала отбиваться впервые с тех пор, как меня схватили. «Брес, не надо!» Я боднула охранника справа так сильно, что тот отлетел в сторону. Но чёртовы юбки делали мои удары не такими разящими, и в считанные секунды меня пригвоздили к земле и надели на лодыжки новую пару кандалов. Меня притащили в маленькую комнату, где ожидали две женщины. Без всяких церемоний с меня сорвали золотое платье, вместо него надели через голову платье из мешковины без боковых швов длиной до колен и подпоясали на талии. Я попыталась вытянуть из земли энергию, но моя магия индиго, вспыхнув, затрещала, а потом ее высосали железные кандалы. К тому времени, как мы вышли на открытый двор замка, я дрожала и потела от боли и отчаяния. Я продолжала попытки притянуть магию, а она продолжала растворяться в железных оковах, чего и следовало ожидать. На помосте было установлено что-то вроде виселицы с большим стеклянным бассейном под ней. Деревянная лестница, по которой мы поднимались, была недавно выкрашена. От помоста шел резкий запах свежеструганных досок. Адер ждала на помосте. Дядя Джозеф, утешающий, обнимал ее за талию. Не было никаких шансов попытаться выкарабкаться, затеяв с ними разговор. Брес подтащил меня к краю бассейна. В воде плавал ныряльщик. Он взял конец цепи, прикрепленный к моим кандалам, и нырнул на дно бассейна, где просунул конец цепи в кольцо. Клянусь всем, что свято. Меня собирались приковать ко дну, чтобы все увидели, как я тону. Дрожь поднялась от колена и растеклась по всему телу так, что загремели цепи. Боль в запястьях и лодыжках была уже не такой резкой. Нервные окончания почти омертвели от постоянного контакта с железом. «За разрушение Андерхилла и подготовку убийства нашего любимого короля Александра ты приговорена к смертной казни через утопление, Каллик без дома». Я даже не поняла, кто это проговорил. Я не сводила глаз с цепи. Туго натянутая, она тащила меня вниз. Когда мои ноги коснулись края воды, я ахнула и оглянулась на Бреса. На его плече сидел красный клёст. Я отбросила надежду, что это аватар Рубизаля. Еще один резкий рывок за цепь, и я упала в воду. Сделав глубокий вдох, позволила дернуть себя вниз. Не потому, что не хотела драться, а потому, что ныряльщик должен был проплыть мимо меня. Если я попытаюсь спастись сейчас, он меня остановит. Я открыла глаза, все размывалось вокруг. И наблюдала, как водолаз прикрепляет цепь ко дну. Снаружи бассейна началась сутолока. Фейри подступали поближе, чтобы посмотреть, как я умираю. И мой отец хотел, чтобы я их спасла. «Сосредоточься, Калик, сосредоточься», — упрекнула я себя. Ныряльщик водяной Фейри проплыл мимо. Его голубые волосы развивались, как будто здесь было течение. «Ты заслуживаешь этой смерти», — сказал он четко и ясно, словно мы находились не под водой. Потом я осталась одна. Он уплыл. А на меня смотрели злобные глаза Фейри, наблюдавших, как я опустилась на дно резервуара, и встала лицом к ним. «Может, тебе стоит просто умереть с достоинством, Каллик? Как умерла твоя мать? Возможно, я бы так и сделала, если бы не увидела возле бассейна ее. Цинт. Ее руки были прижаты к стеклу, и я рванулась к ней. Богиня, я не хотела, чтобы ей пришлось смотреть, как я умираю. Как она вообще здесь оказалась?» Она улыбнулась. Хотя улыбка получилась зыбкой, и одними губами произнесла одно слово «Держись!». «Клянусь левым яйцом луга, меня что, спасают?» «Когда в жизни такое бывало? Мне всегда приходилось быть сильной, той, кто держит себя в руках». Внезапно раздался глубокий грохот, пославший волну по воде, и у меня изо рта вырвался поток пузырьков. Я увидела, что возле бассейна дерутся, сверкают мечи, а потом кто-то резко ударил топором по стенке. Она не разбилась. В моей груди тяжело стучало, мне нужен был воздух. «Держись, я просто должна держаться». Еще один удар топора. Цинт умоляюще смотрела на меня. Вопли, взрыв. Я ничего не видела, я не могла дышать. Они не поспеют вовремя, я утону. Еще больше пузырьков вырвалось у меня изо рта. Я не смогла удержаться и вдохнула полную грудь воды. Она обжигала, я горела изнутри. Каскад образов проносился у меня в голове. Фалан, Цинт, Руби, мой отец и Адер. Улыбающаяся мама гладит меня по щеке. Моя магия разлилась и во мне, и в воде, становясь все более темной, пока Индиго не сделался почти черным, заполнив бассейн. Мне нужно выбраться. Твое имя означает «молния», как молния, которая поразила меня в лесу, отбросив напавшего на меня зверя. Может, то была моя молния? Цепляясь за эти слова, я изо всех сил притянула магию, разлившуюся вокруг и внутри меня. Ослепительное пламя осветило темное Индиго, и резервуар разлетелся вдребезги от сокрушительного удара молнии. Стекло взорвалось, вода брызнула во все стороны, и я упала на колени. Кашляя, давясь жидкостью в легких, я едва заметила, как кто-то снял с меня кандалы. Потом меня перекинули через очень большую широкую спину. Фырканье и рёв разорвали воздух. Кто-то поддерживал меня, помогая сидеть на спине одного из сухопутных келпи. Эти существа мчались по улицам прочь от замка, отбрасывая всех фейри, оказавшихся у них на пути. Я цеплялась за руки моего спасителя. Цеплялась за невероятность того, что все еще жива. «Цинт!» Она следом. «Не беспокойся», — сказал Лан мне на ухо, согревая своим теплом. «Вы с нами, Ваше Величество. Вы со мной». Так я оказалась в объятиях Фаолана, который увозил меня от верной смерти. Но можете назвать меня чересчур осторожной? У меня было подозрение, что я еще далеко не в безопасности. Потому что пока я жива, каждый грех Адер ожидал своего разоблачения. «С Адер мы еще не покончили», — сказала я. «Ни в коей мере». Он улыбнулся. «На это я и рассчитывал».